Я ищу, а ты найди. Есть такая наука. Стефан и в обычном состоянии любил поразглагольствовать. Но когда он оказывался за рулем автомобиля, остановить его словесный поток было невозможно. Во время поездки от Бостона до маленького курортного городка Провинстаун на северной оконечности полуострова Кейп-Код я услышал множество историй о кладах и о загадочном человеке, к которому мы направлялись. Педро и Соломон, очевидно, не раз все это слышали, поэтому не задавали вопросов и не прерывали пламенных восторженных речей Стефана. По его словам, вся земля и прибрежные воды Соединенных Штатов буквально напичканы невостребованными сокровищами. А полуостров Кейп-Код был каким-то волшебным когтем и по форме, и по сути, который притягивал и цепко захватывал проходящие мимо корабли, и, конечно же, корабли, груженные сокровищами. Стефан даже где-то вычитал, будто в 17 веке какой-то гениальный злодей установил на полуострове маяк-ловушку. От его света моряки буквально сходили с ума, теряли ориентировку и направляли свои корабли на отмели Кейп-Кода. Понятное дело, там их уже поджидали сухопутные пираты. В считанные минуты головорезы убивали моряков, корабль сжигали, а сокровища до поры до времени зарывали в землю полуострова. Клады ждут, не дождутся, когда же их извлекут на белый свет, утверждал Стефан. Но люди ленивы, нерасторопны, начисто лишены романтики поиска и не желают протянуть руку, чтобы достать богатство. Азартные игры придумал человек, вдруг заговорил Соломон. А вот самую азартную игру «Поиск кладов» изобрел сам Всевышний, глубокомысленно изрек наш авиатор. «Где ты это вычитал?» — заинтересовался Стефан. «Конечно, учебники кладологии. Сам же меня заставил штудировать». «Ах, да», — вспомнил Стефан и кивнул мне. «Надо было бы и тебе прочитать». «Неужели есть такой учебник?» Я недоверчиво посмотрел на приятелей. «Что это, розыгрыш?» «Нет, приятели не шутили». «Ничего, у профессора Трежера мы купим тебе его творение, этот учебник», — ответил Стефан. Когда приятель пару дней назад рассказал о профессоре, фамилия которого переводилась с английского как «клад», и о том, что тот является непревзойденным специалистом по спрятанным сокровищам, то я сразу понял, мадам Авантюра уже мчится нам навстречу. Но теперь, узнав об учебнике для кладоискателей, я почувствовал приближение не только мадам Авантюры, но и мадам Аферы. Стефан будто прочитал мои мысли. «Опять недоверие, опять сомнение. Пойми же, профессор Трежер не делец, а ученый почти с мировым именем». «Вот именно, почти», — язвительно подчеркнул я. «Он друг и ученик Билла Томпсона», — подкинул весомый аргумент Стефан. «Ну, тогда все понятно. А этот мистер Трежер лично нашел хоть один, ну, самый захудаленький клад?» Стефан оторвал взгляд от дороги и снисходительно покосился на меня. «Он стратег кладоискания, а стратегу самому не надо ввязываться в бой. Его задача — спланировать сражение, поставить задачу войску, спрогнозировать результаты и дать оценку победе». «Или поражению», — добавил я. «Ой, ты неисправим», — сокрушенно сделал вывод Стефан. «Не хочу с тобой спорить. Поймешь после встречи с профессором, какой он знаток. Он создатель науки кладология». «Разве уже появилась такая наука?» «Что-то не слышал». Мое замечание и ухмылка задели приятеля. На какое-то время он затих, целеустремленно смотрел на дорогу, но вскоре не выдержал. «И все же есть такая наука». Я не стал ввязываться в спор. «В конце концов, если кому-то хочется, пусть будет и такая наука. Кладология, кладолюбие, кладомудрие. И важно, мне это какое до этого дело. Я просто еду с приятелями, которых давно не видел, прогуляться. на полуостров Кейп-Код познакомиться с новыми людьми.